Глава 29. Ги как раз ел бриошь с яблоком, когда в кухню вошла Роза. Каждый кусок давался Ги с трудом, так как с момента пробуждения воспоминания о Боменго и его ужасной смерти не оставляли писателя в покое. «Свершилось, мой милый!» — воскликнула девушка, протягивая ему конверт. «Вам письмо!» Ги отложил булочку и отставил чайную чашку. Он смотрел на бежевый треугольник, как будто не верил в его существование. Плотная бумага Верже не позволяла сомневаться в том, что автор письма — человек зажиточный. Сердце Ги забилось чаще, он знал, кто стоит за всем этим. Внезапно все сомнения развеялись, за ним наверняка следили, по крайней мере, накануне. Его обнаружили. Тесть и его люди. Рассказал ли он уже обо всем своей дочери? Неужели Жозефина уже знает о его убежище, полном сладострастия и порока, а дочка? Клара. По сути, только ее Ги и не хватало. Ее и больше никого. Кем нужно быть, чтобы бросить ребенка, не сказав ему ни слова? Какой монстр способен на подобную низость? Человек, потерявший себя. Эгоист, предпочитавший сбежать, чтобы пока еще возможно спасти свою шкуру. Человек, поставивший собственное выживание выше счастья своей дочери. Вот в такого монстра я превратился. И ты, моя крошка, страдаешь за мои грехи. Но видишь ли, моя милая Клара, я был слаб, жил чуждой мне жизнью, окружил себя чужими людьми, а ты стала моей самой огромной ошибкой, но и самой прекрасной. Тебе придется с этим смириться. Не думаю, что однажды ты сможешь меня простить, но, надеюсь, ты попытаешься меня понять. Книга, которую я напишу, будет посвящена в первую очередь тебе, чтобы ты знала. Ги смотрел на конверт, будто ждал от него ответа. Примерно так он однажды объяснит дочери свою трусость и то, что не смог сказать раньше, что, смотря на нее, он постоянно сравнивает ее с женой, которую разлюбил, что ее прекрасные манеры напоминают ему его собственную семью, погрязшую в строгой морали, ослепленную своим благополучием, задыхающуюся от предрассудков и променявшую жизнь, полную маленьких радостей, на нелепое стремление к призрачному совершенству, что, слыша, как она говорит о своих друзьях, ему больше всего хочется залепить ей звонкую затрещину, вернув тем самым с небес на землю. Само собой, он любил Клару, искреннюю и по-детски невинную, ее еще не испортила лицемерная буржуазная мораль. Неужели он превратился в анархиста? Нет, он так не думал. Ги тосковал по стабильности Третьей Республики, но ему опротивила фальшь, пронизавшая все вокруг, которая заставила его потерять уважение к себе и присмыкаться перед семьей, издателем, критиками и публикой. Он перестал узнавать самого себя. Сбежать, не сказав ни слова, значило совершить самоубийство. Чтобы вновь обрести вкус к жизни, воскресить юного мечтателя, каким он был. Сможет ли Клара однажды понять его? Бумажный прямоугольник продолжал дожидаться внимания Ги. Заключался ли в нем ультиматум, вынуждающий его вернуться к своей семье? Ги схватил чашку и сделал глоток чая. Он никак не решался открыть конверт, на котором не значилось ничего, кроме его имени. Значит, автор письма хорошо его знал. И тем не менее, почерк показался ему незнакомым. Нужно было собраться с силами. В кои-то веки проявить хоть каплю смелости. Какого черта он так трусил, когда дело касалось его семьи? Внезапно рука Ги потянулась сама собой к конверту и раскрыла его. Внутри оказалась точно такая же кремовая бумага. Теперь Ги уже не сомневался, почерк ему не знаком. Удивленный и по-прежнему взволнованный, он начал читать. Чашка выскользнула из его рук и разбилась вдребезги о кафельный пол, на котором тут же проступило темное пятно. Записка была приколота к деревянной плашке. Солнечный свет лился сквозь слуховые окна, и Фаустина поспешила впустить на чердак свежий воздух. Прочитав письмо раз 10, Ги решил подняться за Фаустиной. «А вы уверены, что это не розыгрыш?» — спросила девушка. «Чей?» «Никто не знает, что мы ведем собственное расследование. Да вы уже 3 дня кричите об этом на каждом углу. И на улице Монжоль, и на Центральном рынке, и в морге, и на Всемирной выставке, да и вчера на собрании Ордена Серафимов». «Это не просто дурная шутка, Фаустина. Прочтите». И все же я не верю, что Гибрис проник сюда, написав вам. Фаустина подошла к доске, где среди имен жертв и подробностей совершенных преступлений красовались заметки писателя. Тик-так, тик-так, часики идут и мрут, шлюхи мрут, а за ними их приятели скошены рукой Создателя. Вот пришел и ваш черед загреметь средь смрадных вод. Я за вами наблюдаю, мир от вас я очищаю, а-ха-ха-ха-ха. Фаустина сделала шаг назад и сглотнула. «Вот же мерзкий тип!» — тихо сказала она, так и не придя в себя от ужасных слов. «Мы его здорово задели», — заметил Ги. «Если уж он на нас так взъелся, значит, мы затронули чувствительные нити в его душе». «И как же письмо здесь оказалось? Посыльный принес?» Ги несколько замешкался с ответом. «Конверт появился ночью». «Бросили в почтовый ящик?» «Нет, оставили на столике в гостиной. Роза нашла его, когда поутру пришла раскрыть ставни. Я обошел весь дом, никто его раньше не видел». Фаустина нервно хмыкнула. «Не хотите ли вы сказать, что убийца заходил в дом, пока мы спали?» «Поэтому-то я и говорю, что это не шутка. Кто-то проник сюда, чтобы мы знали, он в любой момент может прийти за нами». «Он мог нас...» «Да, он нарочно так сделал. Хотел показать, на что способен. Говорю вам, мы его чем-то очень здорово разозлили. Теперь взглянем с хорошей стороны. Убийца дал нам отличную возможность познакомиться с ним поближе». «Что вы имеете в виду? Эти несколько строк помогут нам составить более точное представление о его личности». Фаустина перечитала текст и задумалась. «Постойте. А как он узнал, что это мы нашли трупы посреди сточных вод?» «Он обнаружил, что его тайник открыт, но вряд ли догадывается, кто это сделал. Он нас и не обвиняет. Его мало беспокоит, понимаем ли мы все его намеки или нет. Тоже и с текстом, почему он вдруг заговорил о Создателе?» «Он бредит. Так что из этого ничего не выудишь. Напротив, милая моя, отсюда можно многое почерпнуть. Ведь убийца нам пишет. Он с нами откровенен. А вы же знаете, что я могу заставить слова заговорить. Ну, это же тарабарщина какая-то». «Не совсем. Мерзавец старательно подбирает выражения, но в тексте есть орфографические ошибки. В слове «скошенный» лишнее «н». Я уже не говорю о пунктуации. Он хочет казаться безграмотным». «Ну, если вы так считаете». «Затем выбор слов. Женщин он заменяет шлюхами. Арго в ходу на задворках, а не на больших бульварах». «Вы хорошо осведомлены», — иронично заметила Фаустина. «Я частенько встречал подобных людей и выучил их манеру говорить. Эквивалент шлюхи для мужчины — кобель. Но убийца выбрал нейтральное — приятель». «И что? Вы же сами сказали». «Он подбирал выражение». «Именно. Он сознательно использовал пренебрежительное выражение по отношению к женщине, а не к мужчине. Это показывает, что он испытывает гнев или неприязнь исключительно к женскому полу. Вспомните, до нашего жуткого обнаружения трупов он убивал только проституток. Мне кажется, они внушают ему отвращение». Ги взял ручку и написал на листочке с портретом Гибриса: «Ненавидит женщин». «Он все время выставляет себя на показ», — отметила Фаустина. «Я наблюдаю, я очищаю». «Очевидно, он любит говорить о себе. Неуверенный в себе на людях, в глубине души он мнит себя самым сильным, самым лучшим. И если он не нашел своего места в обществе, то виноваты окружающие, а не он сам. Он привык перекладывать проблемы с больной головы на здоровую». «Ему нравится все контролировать», — вступила в игру Фаустина, тщательно перечитав письмо. «Он жаждет власти», — подчеркнула она. «Он не просто хочет сообщить нам о своем присутствии, он хочет заставить нас почувствовать, кто здесь главный. Думаю, со всей той жестокостью, которая проявляется в нем, он должен моментально впадать в гнев всякий раз, когда что-то идет не так, как он хочет. Кроме того, он склонен к мистицизму, рука Создателя и все прочее». «Нужно повременить с анализом, посоветоваться с Перотти. Две головы хорошо, а три лучше. А пока мы его ждем, предлагаю совершить небольшую прогулку». «Утром?» «Да, думаю, ночь подарила доктору Ефраиму гору трупов, и он как раз сейчас в них копается, если можно так выразиться. Предлагаю нанести ему визит. У меня есть к нему несколько вопросов». «Сейчас?» — удивилась Фаустина, указывая на карманные часы, лежавшие на бюро. «Еще очень рано». «Фаустина, нам не стоит терять время. Прочтите еще раз послание, которое оставил нам Гебрис. Тик-так, тик-так, часики идут. Он не случайно так написал, он готовит новый удар». Ги надел шляпу, взял трость и убрал часы в карман. «Думаете, он и вправду может прийти за нами?» — спросила Фаустина. «Боюсь, что да. Письмо появилось здесь не просто так. Он знает, кто мы. Мое имя было написано на конверте, а значит, за последние 4 дня мы постучали в нужную дверь. Мы подошли слишком близко. Может, даже видели Гебриса, но не знали, что это он. Он был здесь, прямо под нашим носом, а мы ничего не заметили».